Меня часто спрашивают в письмах, что происходит. Я чувствовал себя прекрасно, я посылал любовь, все складывалось замечательно, и вдруг, непонятно откуда, появились эти негативные ощущения. Меня бросает из депрессии в гнев. Конечно. А чего вы ждали? Вы годами таскали этот мусор. Пришло время избавиться от него. Начните работать с ситуацией. Что вы сейчас чувствуете? Сядьте в тихом месте. Сконцентрируйтесь. Позвольте себе пропускать еще больше любви и исправьте свое эмоциональное состояние. Что-то подобное повторится еще пару раз, но, скорее всего, вы заметите, что с каждым следующим появлением интенсивность негативных чувств идет на убыль. Вот от них осталась уже половина, треть или даже десятая часть, а жизнь идет дальше и становится все лучше, лучше и лучше. И что здорово, это путешествие никогда не заканчивается. Можете посмотреть на него с помощью такой модели. Есть некая лестница, по которой вы забираетесь наверх, и за всю жизнь поднялись, к примеру, на 10 ступеней. Но у вас есть лишний груз, багаж, и вы хотите от него избавиться. Сейчас вы желаете посылать любовь, усиливать поток любви, излучать ее. Хотите привлечь к себе все самое лучшее – финансовый успех, изобилие, больше любви, больше радости. Но для этого нужно избавиться от вашего негативного багажа, потому что нельзя одновременно тащить его за собой и получать что-то новое, позитивное. Придется сбросить этот балласт. Багаж – это та ступень лестницы, на которой вы стоите. Надо шагнуть с нее вверх. И когда вы сделаете этот шаг, то тем самым позволите прийти всему, чего хотите. И самый быстрый способ позволить этому случиться – это вызвать в себе чувство благодарности за то, что вы уже имеете, а также благодарности за то, что привлекаете в свою жизнь. Хоть вы еще и не получили этого, вы знаете, что исполнение ваших желаний уже приближается к вам. И все, что нужно сделать – позволить этому произойти. Что вы и делаете, когда освобождаете в себе место, избавляясь от старого багажа? Вы открываетесь с помощью чувства благодарности и избавления от ненужного балласта. Итак, начинается движение к позитиву. Вы избавляетесь от части лишнего багажа, преодолеваете первую волну негатива и восклицаете: «Боже мой, из-за этого я чуть не бросил заниматься посыланием любви, думал, что у меня не получится». Это происходит со всеми, причем в разных сферах. Если вы проходите курс терапии, то поначалу тоже столкнетесь с волной негатива. Если вы начали заниматься посыланием света, вам тоже не избежать этой волны, потому что вы еще не избавились полностью от старого багажа. То же самое произойдет, если вы займетесь медитацией. Все, кто двигается вперед, сталкиваются с этим в той или иной форме. А сейчас начинается самое интересное. Теперь вы все выше и выше взбираетесь по лестнице и привлекаете к себе все больше и больше нового и позитивного. Позади остается ваше прошлое, и в нем то хорошее, что вы привлекли в свою жизнь посыланием любви ранее. Сейчас вы уже продвинулись дальше. И то, что в прошлом было позитивом, теперь становится багажом. Это уже не тот негативный багаж, который раньше мы таскали на себе годами, но, тем не менее, багаж. Это старый груз, и мы отпускаем его, продвигаясь к новым и еще более позитивным целям. Так мы входим в постоянный цикл роста, отпускания и позволения прийти новому. Он протекает остро только в самом начале, когда вы лишь начинаете посылать любовь. Ведь, скорее всего, у вас накопился груз, который вы несете из детства и всех последующих периодов жизни. Все это нужно будет отпустить, то, что сидело в вас годами и уже начало нарывать. Поэтому, когда вы приступите к посыланию любви, позитивные результаты появятся в самом начале, но вслед за этим, скорее всего, наступит период, так сказать, ненастной погоды. Когда он пройдет, все снова станет лучше. Возможно, на пути вам придется столкнуться с еще несколькими волнами меньшего размера. Но после каждой из них все будет становиться лучше и лучше. Так что самое трудное – выдержать удар первой волны, после которого большинство людей не знает, как быть, начиная сомневаться в том, есть ли какая-то польза от посылания любви, работает ли этот метод. Но если не пройти через период разборок со старым багажом и не отпустить его, человек непременно обнаружит, что застрял. Вы по-прежнему не будете ограничены в объеме любви, которую сможете посылать в мир. Ограничения не будет, несмотря ни на что. Вы можете, как и раньше, посылать любовь, но не будете получать ее обратно, потому что закрыты принятию. Вы не можете получать, когда не позволяете волшебству любви вернуться к вам. Люди, которым вы станете посылать любовь, получат ее, но не вы. Вы застрянете на участке, где будете получать любовь лишь небольшими порциями. Вот тут-то мы и подходим к вопросу о важности и необходимости позволения, правильно? Может получиться так, что жизнь будет улучшаться, но до какого-то определенного момента, и вдруг мы замечаем, что не можем продвинуться дальше. Тут я приведу вам пример, связанный с деньгами. Я шел в магазин и заметил парня в очень дорогом костюме, который вылез из очень дорогой машины. И вообще, выглядел он как сноб. Мне удалось поймать себя на негативных чувствах к нему. Я развернулся, пошел обратно к своей машине, сел в нее и сказал себе: «Стоп-стоп, здесь у меня блок». В противном случае такое чувство просто не возникло бы. Так что, очевидно, во мне был блок. Ведь так мы его и распознаем, правильно? По отрицательным чувствам, которые поднимаются на поверхность. Тогда мы видим, да, здесь что-то не так. Итак, я вернулся в свою машину, закрыл глаза и послал любовь. Но чтобы послать этому парню любовь, мне пришлось отпустить негативное чувство к нему, отпустить восприятие его как сноба с деньгами и тому подобное. То есть мне пришлось в какой-то мере полюбить его, чтобы получить возможность посылать ему любовь. Хотя и это не совсем так. Можно даже ненавидеть человека и все равно посылать ему любовь. Но будет значительно легче открыть поток любви, усилить его и направить кому-то, если перед этим вы вызовете в себе чувство любви к этому человеку. Другими словами, можно поступать и так, и эдак, но для вас же лучше полюбить человека, поскольку это переведет вас в состояние принятия. Если вы пошлете любовь, оставаясь злым, оно придет по назначению, но вы не откроетесь к принятию ответа от мира. Видите разницу? Поэтому нужно изменить свои негативные чувства по отношению к тому, кому вы посылаете любовь, на позитивные. К примеру, можно спросить у себя, как мне ощутить любовь к этому человеку? Как почувствовать благодарность за то, что он есть, и за то, что он обладает изобилием? Что делать с этим изобилием – это его дело, у него своя жизнь, и он может испытывать в ней тот опыт, который желает. В процессе такого разговора с собой вы отпускаете прошлые негативные эмоции и таким образом автоматически переходите в состояние принятия. А вот что случилось потом. Через час после этого случая мне позвонили и оставили сообщение на автоответчике, которое я прослушал лишь на следующий день. Мне сделали очень выгодное предложение. Делать было ничего не надо, только заполнить несколько бумаг. В результате за неделю я получил около 3000 долларов. Когда все закончилось, я выяснил детали. Оказывается, что мне позвонили через 20 минут после того, как я послал любовь тому парню. Причем ситуация висела на волоске, так как сначала это предложение сделали другому человеку. Но в тот момент по какой-то причине решили передать сделку мне. Вот так это случилось». Оглядываясь назад, я понимаю, что если бы тогда возле магазина не отпустил негативные чувства и не открыл бы в себе состояние позволения, то не получил бы того выгодного предложения. Вот так просто. Вы не всегда сможете так подробно рассмотреть подобное волшебство и этапы его развития. Так получилось, что в этом случае я сумел задним числом заметить связь событий и сообразить: «Да, хорошо, теперь я вижу, как это произошло, все ясно, как Божий день». И не только я получил пользу от посылания любви тому человеку, но, скорее всего, он тоже выиграл. Каким-то образом, наилучшим для него в тот момент. Кто знает, может быть, он получил сообщение об удачном для него завершении сделки, а может, у него произошла приятная встреча, позволившая отпустить часть негатива, который он в себе носил. Детали не важны, но я знаю, что получили пользу как он, так и я. И я получил положительный результат только потому, что позволил любви вернуться ко мне. Вы заметили, как я это сделал? Если бы я просто послал ему любовь, не изменив своего отношения, любовь не смогла бы ко мне вернуться. Посылать любовь в мир – это прекрасное занятие, но как здорово, когда она возвращается обратно. Теперь вы знаете, как это обеспечить. В моем богатом приключениями прошлом я был знаком с несколькими проститутками. А я так устроен, что всегда пытаюсь как следует разобраться во всем, с чем сталкиваюсь. И наблюдая за этими женщинами, я обнаружил, что внутри каждого из нас есть частичка, которую мы защищаем от внешнего мира. Что бы с нами ни происходило в детстве или во взрослой жизни, эта частичка всегда остается под защитой. Она находится прямо в центре груди. Если в детстве мы переживаем трудности, то начинаем защищать ее с помощью кокона. Чем хуже ситуация вокруг нас, тем толще мы делаем этот кокон. Я понял, что эти женщины начали вить свой кокон еще в раннем детстве, чтобы защитить эту частичку себя. Так поступают многие из нас. И очень скоро она становится настолько изолированной, что мы до нее не можем добраться даже сами. Но это как раз та частичка, из которой исходит посылаемая нами любовь. Именно из нее. Поэтому, если вы ищете внутри себя место, откуда исходит любовь, то ответ готов – вот отсюда. Тут вы найдете себя, тут вы найдете Создателя, всю Вселенную и ответы на все вопросы. Все находится тут. Отсюда исходит ваше свечение, и отсюда вы посылаете любовь. И вот мы подошли к волшебной части рассказа. Итак, вы защитили эту маленькую частичку внутри себя коконом и точно так же сделали все остальные. Я не встречал человека, у которого она была бы широко открыта. Наверное, такие люди есть, но мне не довелось их встретить. Впрочем, это не важно. В общем, все в какой-то степени защищены коконом. Но оказывается, что кокон не препятствует посыланию любви. Вот это и есть волшебство. Сталь, металл, древесина, титан – безразлично. Любовь это не останавливает. Ничто не может преградить ей путь. Итак, у вас есть этот кокон, и вы посылаете любовь. Вы открываетесь и посылаете любовь. Хотя я использовал слово «открываетесь», на самом деле вы не открываете этот кокон. Посылаемая любовь и так свободно через него проходит. Он для нее не преграда. Когда вы посылаете любовь, когда в результате этого на поверхность начинают всплывать ранее заблокированные эмоции, когда вы постепенно начинаете ощущать себя все лучше и лучше, тогда посылаемая любовь, в конце концов, разорвет этот кокон. Смотрите, как хорошо. Любовь разрушает кокон, и чем больше любви вы посылаете, тем меньше в нем нуждаетесь, потому что сама изливающаяся из вас любовь будет лучшей защитой этой удивительной частички внутри вас. Кокон больше не нужен, и потому он будет постепенно разрушаться, что иногда способно вызывать страх и другие переживания, поскольку та наша часть, которая мыслит, может подумать так: «Ой, кажется, я становлюсь беззащитным». Причем мы не сможем четко осознать подобную мысль, а будем лишь немного ощущать ее присутствие. Именно это является причиной страха, который может появиться, когда мы начинаем посылать любовь. Теперь перейдем к следующему шагу в посылании любви. Иногда люди с тревогой пишут мне: «А что, если я посылаю любовь кому-то, кто этого не хочет?» Отвечу так. Если у вас появилась мысль послать кому-то любовь, то не стоит беспокоиться, хочет этого человек или нет. Потому что если уж эта мысль пришла вам в голову, то, скорее всего, она правильная. И вам стоит действовать, основываясь на своих ощущениях. Если что-то будет не так, вы почувствуете. Например, появится ощущение: «Кажется, не следует этого делать». В таком случае им и руководствуйтесь. Помните также о том, что не следует посылать человеку чересчур много любви, чтобы не перегрузить его, чтобы не возникло ситуации короткого замыкания, когда в него вливается слишком много любви, и, соответственно, со дна всплывает слишком много старого мусора. Мы же не хотим этого, правда? Скажу откровенно, что еще даже не начинал объяснять вам, с какой огромной силой вы имеете дело. Вы даже представить себе не можете. Просто вам не с чем сравнивать мощь источника, из которого вы черпаете, когда посылаете любовь. А когда не с чем сравнить, тогда трудно составить и полное представление о каком-либо предмете. Этот источник настолько мощный, что нам с вами лучше быть последовательными в обращении с ним. Не посылайте чересчур много любви и будьте последовательны. Если вы знаете кого-то, кому нужна помощь, то усыновите или удочерите этого человека на пару-тройку недель. Скажите себе: «Раз в день в течение 3 минут я буду посылать тебе любовь». И поступайте так в течение 3 недель. Таким образом, вы поможете человеку, не создавая перегрузки. Вы создадите условия для того, чтобы волшебство проявилось, чтобы он справился с теми проблемами, которые для него сейчас актуальны. В результате у него все начнет складываться удачно, а вам удастся избежать перегрузки. Теперь можете перейти к другому человеку. И если спустя 6 недель у вас возникнет желание в течение недели посылать любовь первому человеку, это прекрасно. Если вы знаете трудного подростка, пусть это даже не ваш ребенок, усыновите его на несколько недель. Если позже у вас появится желание продолжить это, замечательно. Я называю это программой усыновления в жизни полной любви.